Правда, все это было предназначено для его сородичей снаружи, а вот со своими коллегами в подземелье он намеревался пообщаться по этому поводу лично, предложив им поучаствовать в эксперименте по организации подобной школы, не школы имени его, а общей школы среднего образования, в которой бы учили всему необходимому для жизни, но учили по новой схеме. Для этого предстояло вначале научиться самим, а потом написать нужные учебники. Причем им не нужно было начинать все сначала, ведь в их распоряжении была библиотека, где уже были учебники, некоторые из которых он мог взять и изучить. Так что у них была не только сама методика, но и готовый образец того, как это должно выглядеть на практике. Осталось только договориться с библиотекарем и взять один из таких учебников для ознакомления к себе. Только вначале сдать наставление и выспаться. Или наоборот. Так, давай уточним. Хельвард несколько секунд помолчал, пытаясь правильно сформировать свою мысль. Любой ученик, направляясь на полевую практику, может получить со склада любое нужное ему имущество. Я правильно понял, юнлинги, отправляющиеся на полевую практику под руководством своего наставника или назначенного руководством школы учителя, размеренно уточнил писарь. А тогда, все верно. И почему ты молчал про это? Озвучил появившийся у него вопрос мужчина. Меня никто не спрашивал, получил он безразличный ответ. Вздохнув, на секунду прикрыв глаза, он посмотрел на писаря тяжелым взглядом, что тот закономерно проигнорировал, продолжая спокойно сидеть с другого края стола. Хельвард уже так привык к его постоянному присутствию в службе, к его помощи во всех вопросах, к его внешнему виду, что иногда забывал, что это существо вообще-то монстр подземелья, и его мышление немного отличается от мышления других разумных, хоть людей, хоть эльфов, хоть орков. Тогда почему сказал сейчас, решил уточнить мужчина. Потому что это не входит в мои прямые обязанности, и этим должен заниматься специально назначенный специалист, все так же спокойно пояснил писарь. Но так как такого специалиста нет, мне приходится выполнять дополнительную работу, за которую мне не платят. На последних словах Хельвард, который как раз налил воды в стакан и собирался сделать глоток, поперхнулся и закашлялся. Как-то ему до этого не приходило в голову, что монстру нужно платить, а тут получается, что он получает за свою работу какую-то зарплату. Откашлившись и вытерев губы, мужчина попытался вспомнить, видел ли он в зарплатной ведомости писаря, но не смог вспомнить. «Что-то я не припомню, чтобы ты получал деньги в кассе», на всякий случай уточнил он у писаря. «Я и не получал, мне начальник платит», пожал тот в ответ плечами. «Блядь, было неприятно узнать, что вроде как работающий на тебя монстр на самом деле работает не на тебя. Не то чтобы он этого раньше не подозревал, но подозревать и узнать точно, это немного разные вещи. Но с другой стороны, это и неплохо, ведь позволяет значительно сэкономить на зарплате». Вот Хельвард был совершенно уверен, что получает писарь побольше большинства членов службы. Впрочем, он и работал в разы больше всех, так что с этой стороны все честно. Правда, стоило только принять этот факт и успокоиться, как сразу же возник интерес, на что монстр может тратить заработанные деньги. И на секунду у мужчины появилось желание задать этот вопрос, но он быстро подавил его, ведь писарь мог и ответить, а ему потом с этим знанием жить. Так что нет, лучше не знать, что мы должны сделать, чтобы решить эту проблему. Вместо того, чтобы заниматься фигней, Хельвард решил направить разговор в конструктивное русло. «Я могу взять ученика и научить его ведению документации, но начавший обучаться разумный должен будет понимать, что он не сможет уволиться, пока не будет подготовлена его замена», — предложил вариант писарь. «Угу, то есть нужен кто-то, кто согласится заняться вопросами выдачи накладных на долгий период», — мужчина понимающе кивнул и поинтересовался. «А можно привлечь к этой работе кого-то из твоих сородичей? А что ты можешь предложить в ответ, что компенсирует начальнику базы отправку к нам ценного специалиста?» В свою очередь спросил писарь. «Это ведь должно быть что-то аналогичное моей идее по созданию службы», уточнил человек. «Тогда ничего». На это писарь развел руками, показывая, что ничего тут не поделаешь. И Хельвард был вынужден с ним согласиться. «Хорошо, я поспрашиваю среди искателей», закрыл тему поиска подходящего работника Хельвард. «Но в связи с открывшимися обстоятельствами, у меня появился вопрос. Я слушаю», с вниманием уставился в его лицо писарь, сложив руки перед собой на столе. Возможно ли и сотрудникам службы получать снаряжение? Решил не ходить вокруг да около мужчина и задал вопрос сразу. Это возможно, но если они повредят снаряжение не при исполнении своих обязанностей как работники службы, то им придется компенсировать это за свой счет, сообщил в ответ писарь. Хмыкнув, Хальвард некоторое время обдумывал варианты, а потом ему в голову пришла новая идея. «А мы можем использовать один из складов для хранения своего имущества», – поинтересовался он. «Например, чтобы мы сами заказывали пошив единообразной формы, про которую мы с тобой уже говорили, и с этого склада можно будет ее и выдавать. Это нужно будет уточнить у начальника», – был вынужден признать свою неосведомленность писарь. «Хорошо, тогда ты пока узнай этот вопрос и посмотри, что нам может подойти», чтобы там можно было хранить не только одежду, но и всякое разное, а я пока займусь поиском нужного нам специалиста, принял решение Хальвард, вставая. «Сделаю», — согласно кивнул писарь, подвигая к себе свою тетрадь для записи и беря в руку перо. Сделав какую-то запись, он поднял взгляд на Хальварда. «Что-то еще?» — задал он вопрос. «Нет, на этом пока все», — отрицательно мотнул головой мужчина, открывая дверь кабинета. Это тут, выступавший в роли проводника Альф из службы поддержки остановился возле ничем не примечательной двери. «Благодарю за помощь», — мягко улыбнулась ему в ответ Чесанна. «Ты можешь быть свободен». Уважительно поклонившись, мужчина отправился обратно, оставив трех альвов одних. Старейшина же, не обращая внимания на своих сопровождающих, тем временем смотрела на имевшуюся на двери надпись и пыталась ее перевести. «Начальник учебной базы ордена», — прочла она надпись про себя. Последнее слово ей было неизвестно, так что его она перевести для себя не смогла и прочла, как было написано. Но и так было понятно, что сидевший в этой комнате разумный имел полную власть над всем тут. Удостоверившись, что провожатый привел ее действительно куда нужно, женщина коснулась пальцами замка. На первый взгляд ничего не произошло, но она знала, что хранитель уже в курсе, что она пришла, и вскоре почти бесшумно открывшаяся дверь это подтвердила. «Ждите меня тут», — бросила она двум стражам, заходя внутрь. Дверь за спиной женщины закрылась, и она уже не видела, как молчаливые воины встали с двух сторон от дверей. Вернулись снизу они еще позавчера с наступлением ночи. Так что, поднявшись на шестой этаж, никого не застали и спокойно прошли наверх, на пятый этаж. Быстро посетив душ и переодевшись, они все дружно направились в одну из таверн, чтобы поужинать. Следуя инструктажу, никто не поднимал вопросов о прошедшем погружении, общаясь на посторонние темы и сами интересуясь, что произошло тут, пока их не было. Каково же было их удивление, когда они узнали про потопление корабля монстром и последующий рейд на этого монстра, который закончился вполне себе успешно, особенно с учетом поднятых впоследствии останков и найденной в теле монстра жемчужины. И даже гибель пяти альвов и тяжелые ранения еще нескольких можно было считать вполне приемлемыми потерями, учитывая, что сражение происходило в неудобном окружении против монстра с неизвестными возможностями. А ведь монстр не только оказался сложным из-за неудобной среды и своих возможностей, но и довольно сильным, так что если бы не участие орков в рейде, то потери могли бы быть более значительными. К счастью, присутствие орков позволило немного отвлечь внимание монстра и выработать более-менее стабильную стратегию, которая позволила завершить сражение в их пользу, при этом больше никого не потерять, хоть и было много раненых. Саму Чесанну эта новость заинтересовала больше именно упоминанием нового монстра, который был носителем признаков нескольких морских обитателей, а также некоторых уникальных черт и навыков, про которые она раньше не слышала. Так что она узнала, кто и где занимался изучением останков монстра, и на следующий день отправилась в одно из помещений на нижнем уровне пятого этажа. К сожалению, многого узнать не удалось, но даже так было понятно, что это очень сложная химера, которая естественным образом появиться не могла, даже в результате какой-то очень сложной мутации. Так что с большой вероятностью это было порождение подземелья, монстры которых очень часто могли поставить в тупик сочетанием, казалось бы, несочетаемого. Правда, этот монстр отличался от большинства монстров подземелья высокой стабильностью своей структуры, так что при достаточной плотности потока был способен жить и во внешнем мире, не подвергаясь мутациям и не превращаясь в чудовище. Вот только было непонятно, за счет чего это достигалось. Было, правда, сделано предположение, что источником того самого потока высокой плотности была найденная внутри него жемчужина. Но тут возникала небольшая нестыковка, ведь согласно исследованиям жемчужина вроде как не была создана подземельем, хотя с местным подземельем ни в чем нельзя было быть уверенным, а выросла уже внутри монстра. Но тогда она не могла быть источником потока для него, так как для ее формирования уже нужна была высокая плотность потока. В общем, много непонятного, что требует более глубокого и тщательного изучения. Но Чейсон не было достаточно и самого факта наличия устойчивого существа, которое в таком виде должно было обитать только внутри подземелья, но никак не снаружи. Это значило, что у строителей этой базы были навыки по созданию существ с заданными свойствами, ведь настолько гармонично соединенного из разных элементов других существ монстра не было ни в одном другом подземелье, и ей нужно было всего лишь получить доступ к этим знаниям, и тогда проблема голода больше не будет беспокоить альвов, даже если температура воздуха снизится еще ниже, лето станет короче, а зимы еще суровее. Да и можно будет вырастить помощников для патрулирующих границы их территории пограничников, увеличив их эффективность. Но навстречу к хранителю она сегодня пришла не за этим, хотя и попробует прозондировать почву по этому вопросу. Пообщаться с хранителем она хотела по поводу големов. Узнать, можно ли как-то изучить этих големов, а если нет, то последуют ли какие-то санкции, если она или кто-то еще из альвов попробует их изучить прямо внизу, на 9-м этаже. Она отлично понимала, что это не боевые модели, а значит они сейчас действуют не в полную свою силу, и пользоваться этим для получения преимущества может быть сочтено подземельем нарушением правил. Как-то не так себе представлял Тек изучение подземелья. Точнее не так, он отлично знал, как должно было выглядеть изучение подземелья, ведь и сам не раз участвовал в подобных походах. И тем сильнее было его удивление, когда оказавшись в этом новом подземелье он увидел совсем другую картину. Если первые 3 этажа еще были похожи на обычное подземелье, пусть и с небольшими нюансами, то вот дальше оно было больше похоже на один из районов одной из крупных крепостей дворфов. Удобное, продуманное жилье, помещение под все необходимые для нормальной жизни службы и заведения, учебные комнаты, явно предназначенные для обучения большого количества разумных, множество разнообразных складов и других помещений, значительная часть которых все еще остается недоступными и неизученными, и тренировочные комнаты. И вот вместо того, чтобы изучать коридоры, обнаруживать ловушки и сражаться с монстрами, пробираясь все глубже, искатели тут просто живут, как жили бы в любом другом месте, только еще им и обеспечивают идеальные условия для тренировок и повышения их ранга. При этом даже невооруженным взглядом было заметно, что местные эльвы были сильнее своих собратьев, с которыми Тек сталкивался раньше. Конечно, их пока нельзя было и близко сравнить с теми же стражами альвов или стальной гвардией дворфов, но если сравнивать среднего бойца эльва с поверхности и местного, то у наземника не было и шансов в противостоянии. Ну разве что боги вмешаются, тогда да, а так любой местный однозначно выиграет. Да что говорить, если даже некоторые люди уже приблизились по своим возможностям к среднему эльву с поверхности, а ведь это они еще даже не прошли дальше 6-го этажа. Текку даже стало интересно, когда на большие альвов всполошатся, что они теряют свое влияние, и попытаются ограничить доступ для своих в это подземелье или в крайнем случае уменьшить время их пребывания тут. Хотя как следует обдумав этот момент, он признал, что не запретят, ведь остальные же продолжат тут тренироваться, а значит будут становиться сильнее, например те же орки, одни из ближайших соседей альвов. Хотя может они пока еще даже не осознали все глубины проблемы, ведь искатели в других подземельях тоже становятся сильнее и зачастую те же люди не уступают по силам стражам альвов. Вот только там это одиночки, а тут выковывание элитных воинов поставлено на поток. И чем больше будет прибывать сюда искателей, тем заметнее это будет становиться. И Тек не мог понять, это присутствующие в подземелье 2 альвийских на больших настолько слепые или они сознательно не обращают на этот момент свое внимание, преследуя какие-то свои цели. Не сказать, чтобы его это сильно интересовало, все равно они уже приняли решение и с первым же кораблем один из воинов отправится в обратный путь с вестью. Он доставит от них всех письма, с описанием ситуации с позицией каждого из мастеров, а заодно постарается убедить всех в необходимости отправки сюда полноценной экспедиции. А еще он передаст их просьбу поскорее присоединиться к договору о службе развития подземелья, чтобы их крепость могла начать получать от этого проекта ощутимую пользу. Сам Тек уже для себя решил, что при любом развитии событий останется тут, так как успел понять, что все ими увиденное, это даже не вершина скалы, а лежащий на ее склоне камень, рассматривая который разумные не обращают внимания на саму гору. И к такому выводу его привел залп обработки дерева, камня и металла, в котором он теперь зависал постоянно, пытаясь разобраться во множестве имевшихся тут инструментов. Часть самых простых инструментов не сильно отличались от уже известных ему, например всякие стамески, ножовки, топорики, чеканы, молотки и напильники. Были такие, аналоги которым были и у дворфов, и даже у людей, пусть и не имели широкого распространения, вроде механических шлифовальных кругов, механических пил, и ручных и магических сверл. Были такие, которых не было ни у людей, ни у дворфов, но назначение которых было понятно, например циркулярные пилы для распиливания дерева, механические шлифовальные ленты или циркулярные жерещики камня. Но были и такие, с которыми еще только предстояло разобраться, и было их довольно много. Но даже при всем имевшемся разнообразии было понятно, что где-то было оборудование, на котором это все было сделано. Ведь для изготовления многого из имевшегося требовались такие приспособления, которых в этой мастерской не было, и подобное было во всех областях, какой ни коснись. Так что Тек ждал, что же найдут внизу те, кто туда спустится первым, и готовился отправиться вниз, чтобы все внимательно изучить. А еще он хотел найти кузню, ведь она обязательно должна была где-то существовать, и не маленькая, а огромная, на которой можно было бы отковать те же железные двери. Примечание к части. На большие, старшие, начальство, имеющие право принимать решения. Часть 104. Когда Бер сказал про запасы продовольствия на месяц, то она думала, что он так пошутил. Но сейчас, глядя на здоровенного слизь мутанта, который нес на себе несколько больших ящиков, это уже не казалось ей шуткой. Конечно, даже объема всех этих ящиков не хватит, чтобы вместить все продукты и воду для двух разумных на месяц, но недели на три им всего этого точно должно будет хватить. Но на эту слизь и ее груз Микиада хоть и обращала внимание, но в основном она крутила головой по сторонам, пытаясь рассмотреть лабиринт. Все-таки это было ее первое погружение ниже шестого этажа, и она испытывала некоторое волнение. Впрочем, она очень быстро поняла, что все коридоры в лабиринте были похожи один на другой и отличались только своей длиной и количеством имевшихся в них проходов. Так что она хоть и не потеряла полностью интерес к лабиринту, но точно уже не испытывала того внутреннего зуда, который у нее вызывало что-то новое в зоне досягаемости. Шли они не очень быстро, но и без остановок. Создавалось впечатление, что Бер ведет их по уже хорошо известному пути, по которому ходил уже неоднократно. Вот только Микиада отлично знала, что лабиринт каждый раз, как кто-то из него выходит, меняет расположение правильного прохода и сдвигает сами коридоры относительно друг друга, так что даже если открывается уже известный тебе проход, то еще неизвестно, какой будет вторая половина пути. Да и это знание она почувствовала сама, ведь этот самый сдвиг произошел именно тогда, когда они уже были внутри и неплохо так углубились. Как она поняла, это из лабиринта вышли альвы, возвращение которых она ждала, чтобы узнать, что ее может ждать там внизу. Но все ее ожидание оказалось зря, так как Бер оказался хитрее, чем он кажется на самом деле, и все устроил так, что они зашли в лабиринт еще до того, как львы вернулись. При этом он как-то выбрал именно тот маршрут, который стал правильным после очередного смещения коридоров. Впрочем, учитывая ее подозрение, что он может предсказывать будущее, этот момент становился понятным. Сама Драу никогда не интересовалась гаданиями, поэтому не имела личного опыта и не знала, как оно все там воспринимается. Но в школе им давали вполне понятные общие объяснения по всем направлениям магии, так что некоторое представление она имела. И поэтому она знала, что предсказатель не получает точную информацию, а скорее набор неких образов, и уже от него самого зависит, как он сможет это все интерпретировать. То есть нельзя было просто выучить нужные ритуалы, закинуться правильными зельями и узнать будущее. При такой попытке неподготовленный разумный с большой вероятностью сойдет с ума, что очень часто она потом наблюдала среди людей, среди которых было полно сумасшедших пророков, которые что-то видели, но не были способны правильно интерпретировать увиденное. При этом люди часто выходили из положения, представляя к такому оракулу специальных толкователей, которые должны были разобраться в том бреде, который пророки несли, и объяснять даваемые ими пророчества обычным людям. Не сказать, что это было действенно, но часто помогало понять хотя бы общий смысл предсказания. Но на всех проехавших крышей пророков обученных толкователей не хватало, тем более что под каждого оракула нужно было обучать своих толкователей, а потому в южных человеческих городах довольно часто можно было встретить очередного безумного пророка, рассказывающего об очередной катастрофе и конце света. Не повсеместно, но довольно часто. А вот настоящих, опытных гадателей среди людей было очень мало, хотя было много шарлатанов, пытающихся под них работать. Но занятие это было чреватое, ведь любая попытка примазать к этому делу богов могла закончиться плачевно для такого обманщика. Так что стоило только заставить такого гадателя поклясться перед идолом бога, и можно было почти с гарантией узнать, врет он или действительно что-то умеет. Вот только Бер не был похож ни на сумасшедшего, ни на известных ей гадателей и пророков, но это не показатель. Ведь те же орки тоже как-то на пророков не тянут, но некоторые из них вполне успешно умеют гадать. А учитывая, что обучался парень у местного хранителя, который сам иногда демонстрировал способность предсказывать будущие события, можно было почти с уверенностью сказать, что это была какая-то новая техника предсказания. Но сейчас это было неважно, ведь они наконец-то вышли в центральную комнату, где виднелся расположенный в центре круглой комнаты спуск вниз. Вот только Дроу не чувствовала от него признаков следующего этажа, так что приготовилась к какой-то подставе. «Тут мы переночуем, а завтра продолжим прохождение», — сообщил Бер. «А долго еще идти?» — поинтересовалась девушка, отходя в сторону и пропуская мимо себя слизь. Гигантская слизь-мутант проползла, перетекла на площадку справа от входа и сгрузила один из ящиков, после чего убралась на левую половину комнаты, по другую сторону от ведущей вниз лестницы. Там она и замерла, как огромная капля смолы, в которой завяз какой-то мусор. «За завтра дойдем», между тем успокоил ее парень и сразу предупредил. «Но завтра идти придется дольше, так что на место прибудем уже ранней ночью». «Ясно», Дроу испытала небольшое удовлетворение, ведь она верно оценила ситуацию, но требовалось уточнить один момент. «А насколько тут безопасно класть вещи на пол, как и везде, как у нее будет настроение, но отходить далеко от своих вещей не рекомендуется», Бер пожал плечами, спокойно положив копье на пол и приставив к стене свой щит. Посмотрев на то, как тот снимает ранец и ставит его рядом, Микиада и сама безбоязненно принялась скидывать свою поклажу. Развязав скатку, она раскатала матрас и кинула на него спальник, поставив свою сумму в изголовье. Из сумы она выудила небольшую коробку, в которой был сложен походный набор посуды и холщовое, тонкой выделки полотенце. Положив все это поверх сумы, она повернулась и посмотрела на парня, который тоже закончил подготавливать спальное место и как раз открывал оставленный слизью ящик. Открыв крышку, Бер первым делом вынул стол. Складный стол, который он поставил на свободное пространство. За ним последовало два раскладных табурета, непонятная тренога, полутораметровый пруток, металлическое кольцо и какой-то странный бочонок с металлическим штырем на одном из его торцов. Табуреты были приставлены к столу, а из вынутых элементов была собрана странная конструкция, с висящим сверху бочонком, штырьком вниз и металлическим кольцом под этим бочонком, на уровне пояса. После этого из ящика была извлечена большая миска, которую Бер поместил в кольцо, и только тогда у Микиады появилась мысль, что это за конструкция. Ну а когда парень достал большую прямоугольную ведерную емкость, закрывающуюся крышкой с хитрым запором, и налил из нее в бочонок на штативе воды, никаких сомнений не осталось, но появился вопрос: зачем? Зачем было для такого простого дела городить всю эту сложность с разборной стойкой, если можно было умыться просто поливая друг другу из фляги, при этом даже не нужна была какая-то емкость под грязную воду, ведь подземелье все равно все съест. Впрочем, вполне возможно, что она пока что-то не понимает и у этого есть смысл, так что озвучивать этот вопрос девушка не стала. Тем временем Бер достал небольшую, размером в его ладонь, ванночку с двумя крючками на одной из ее сторон и повесил на край миски, после чего вынул странный, желтоватый прямоугольный предмет и положил его в эту ванночку. Закончив, он осмотрел конструкцию и принялся мыть руки. При этом он использовал тот странный желтоватый брусок, чтобы натереть им руки. Судя по всему, это был какой-то аналог мыла, с которым Микиада была прекрасно знакома, но которое всегда было жидким. «Мой руки, будем готовить ужин», — сообщил ей парень, вытираясь полотенцем. И пока Микиада пробовала намылить скользким куском твердого мыла руки, Бер начал выкладывать на стол различные предметы. Походную плиту с нагревающим камнем, кастрюлю и сковороду, металлическую лопатку с каменной ручкой и несколько больших ложек и вилок, набор ножей и тонких каменных разделочных досок, а после этого он начал доставать продукты. Посмотрев на большую емкость с водой, большой цельный кусок рыбного мяса, пару крупных реп, два пучка травы, судя по всему разный, плинфу хлеба, кувшин с маслом, набор круп в орехолковых банках и на деревянную коробку с ячейками внутри, в каждой из которых была небольшая ореховая цилиндрическая емкость со специями, а также две банки с солью и сахаром, Микиада могла только признать, что с питанием у них все действительно в порядке. Правда, ей хотелось увидеть, как Бер решил вопрос с хранением большого количества скоропортящихся продуктов, но вскоре она это и так узнает. «Ну что, присаживайся и приступим», — парень кивнул на табурет по другую сторону стола, «будем готовить наш первый походный ужин». Следующий день прошел точно так же, только как и предупреждал Бер, добрались они до следующего этажа уже поздно ночью. Правда, освещение в лабиринте не меняло режим, так что ориентироваться больше приходилось на собственные ощущения, но в первой комнате восьмого этажа имелись часы, поэтому Микиада точно знала, что они добрались до восьмого этажа в конце первой трети ночи. Быстро поужинав, они завалились спать. Проснулись же на следующий день они довольно поздно. Вернее, Микиада проснулась довольно рано, но увидев, что Бер продолжает спать, тоже решила не устраивать кипиш, а отдыхать дальше, раз выдалась такая возможность. В следующий же раз она проснулась уже от того, что Бер уже встал и занимался сборкой переносного умывальника. Легко позавтракав и сходив в обнаружившийся тут же туалет, правда очень примитивный и без уже привычного умывальника, они отправились вперед, к следующей комнате. Правда, увиденное там поначалу совершенно не впечатлило Дроу, но поставленная Бером задача не просто преодолевать лежащие перед ней препятствия, но и поддерживать отрабатываемый ей ранее навык контроля тока маны от груди к кончикам пальцев, сразу сделала даже банальное прохождение по довольно широкой тропинке не таким простым. С этого и началась ее тренировка. До обеда она шла вперед, затем они возвращались, обедали и немного отдыхали, после чего все повторялось сначала. Так как из-за необходимости поддерживать навык контроля маны она шла вперед довольно медленно, то за выделенное на тренировку время успевала проходить хорошо если 20 комнат. Так прошло 2 дня, а на третий режим немного изменился и теперь она не возвращалась в обед обратно, а отдыхала в одном из коридоров, перекусывая взятым с собой походным набором еды, после чего шла дальше, до самого ужина. Теперь она успевала пройти уже почти 50 комнат, и с одной стороны, она постепенно привыкала одновременно поддерживать навык и преодолевать препятствия, так что скорость прохождения увеличивалась, а с другой, чем дальше, тем сложнее были препятствия и тем ниже скорость их преодоления. А еще она вскоре поняла, зачем Бер заставлял ее постоянно использовать технику контроля. Когда препятствия стали более сложными и стали требовать от нее напрягаться, а она сама уже почти не отвлекалась на поддержание техники, то девушка стала замечать, что устает значительно меньше, чем должна была, а прилагаемые ей усилия совершенно неадекватны достигаемому результату. Казалось, что сама окружающая мана оказывает ей поддержку, усиливая и ускоряя ее движение, и помогая держать равновесие. Микиада была знакома с навыками и приемами усиления и укрепления тела с помощью маны, и неоднократно их применяла, но она впервые сталкивалась с методикой, когда в ману не закладывали никакого посыла или не формировали ее в сложные плетения. Ведь она просто проводила ману через свое тело, нигде не задерживая и никак не пытаясь с ней взаимодействовать. Но вместе с тем это работало ничуть не хуже, чем известные ей приемы, которые она как раз и не могла задействовать из-за постоянной сосредоточенности на двух сложных задачах одновременно. А еще она иногда делала что-то спонтанно и потом оказывалось, что это было правильное решение. Она подозревала, что это тоже было связано с этим навыком, но пока доказать не могла. Впрочем, впереди у нее было еще много времени, ведь, как она поняла, про 30 дней Бер не шутил и она тут застряла надолго. Как и остальные люди, Бивер испытывал возбуждение. Подземелье снова дало им возможность испытать себя, Да еще как, но кроме самой возможности сразиться и показать себя, была еще и добыча. Да, ей пришлось поделиться с колдунами, да, она состояла из частей самого монстра, которые сейчас изучают, чтобы понять, куда их можно применить, но лидер уже пообещал заплатить за эти останки всем участвовавшим непосредственно в сражении не менее 10 полновесных монет, а дежурившие на берегу получат по 4 монеты. А ведь была еще и жемчужина, за которую колдуны уже согласились выплатить стоимость 2 снаряженных кораблей. Но еще больше грело душу то, что они потеряли только одного воина, в то время как колдуны вроде как 5. При этом именно люди позволили колдунам вообще не погибнуть, приняв на себя основной удар, да и урон они монстру нанесли значительный. Так что они еще раз доказали, что лучше колдунов. Но был и еще один момент, который заставлял сердце в груди человека биться быстрее. Внизу их ждало препятствие, которое бросает вызов. А за препятствием открывался доступ к испытанию, которое они не смогли пройти в прошлый раз. И не потому, что были слабы, а потому, что им назначили неправильное испытание. Уже все люди об этом знали и горели желанием доказать, что тот раз был именно ошибкой. Был, правда, еще лабиринт, который мог стать серьезным препятствием, но в их подземелье тоже был сложный лабиринт и они имели кое-какой опыт его прохождения, так что разберутся и тут. Может быть не прямо сразу, но дней за 10 они уже должны будут понять, как его нужно пересекать. Ну или в крайнем случае, хоть про это и неприятно думать, можно будет заплатить той колдунье, что обучается у местного хранителя, чтобы она провела их отряд вниз. Когда они только вернулись снизу, Вайкрис попыталась найти Бера, но поняла, что сейчас она его не найдет, и решила отложить этот момент на более поздний период. Тем более в ближайшее время у нее должен был быть очень плотный график. Она была уверена, что в ближайшие несколько дней ей предстояло неоднократно присутствовать на совещаниях по поводу 7, 8 и 9 этажей, на которых будут обсуждаться правила их посещения. А еще она была уверена, что второй старейшина пожелает с ней пообщаться, чтобы из первых рук узнать новую информацию. А ведь ей еще предстояло подкорректировать программы подготовки, и свою, и для ее ученика, и для ее группы. А еще нужно будет помочь Матроне в разработке отдельной программы уже для ее группы. Да и с самой Матроной нужно будет начать заниматься или как минимум подробно объяснить, что и как той нужно тренировать, чтобы освоить необходимый для самостоятельного прохождения лабиринта навык. И так все и случилось, пусть и в другом порядке. Вначале Матрона и старейшина пригласили ее для беседы, и они обсудили будущие тренировки. И да, ее фактически поставили перед фактом, что тренировать она будет сразу 2 своих начальниц. С одной стороны, это немного грело душу, ведь кого бы ни возбудила возможность получить власть над вышестоящим. Но с другой, давало понимание, что несмотря на все ее достижения и внешнее равенство, она для сидящих наверху все такая же подчиненная, которой можно просто приказать. Было неприятно это осознать, но тут уже ничего не поделаешь и оставалось только продолжать тренироваться и становиться сильнее, чтобы когда-нибудь встать вровень с ними, а то и превзойти их. Затем начались встречи с исследователями, которым старейшина предоставила новую информацию и которые уже успели опросить всех участников похода. Понятно, что те говорили только про то, про что разрешили им сообщать Матрона и старейшина, но даже так у исследователей появилось много вопросов, на которые могла дать ответ только она. Или не дать, тут уж все зависело от ее настроения и предыдущей договоренности с начальством. А вот второй старейшина оказался самым терпеливым, хоть и создавал себе образ эдакого слишком эмоционального и нетерпеливого. Да и принимал он ее у себя в шатре именно как гостью, а не подчиненную, оформив встречу как беседу 2 равных. В общем, на фоне остальных очень даже неплохой психологический ход. И то, что сама Вайкрис уже легко видела подобные манипуляции, не сильно снижало их эффективность. Беседа у них прошла в спокойном ключе, и если по какой-то причине девушка не хотела или не могла о чем-то говорить, то старейшина не настаивал, плавно переводя разговор на другой вопрос или вообще другую тему. И обсуждали они не только прошедший поход вниз, но и появление снаружи водного монстра, особенности самого подземелья, предположения исследователей, которые уже столько теорий о появлении этого подземелья создали, что впору поэтому писать отдельный талмуд. В конце же беседы он поделился с ней информацией, что вскоре прибудет еще одна группа альвов, в задачу которых будет входить изучение местных растений,

не были даже гостями и в любой момент их могли вышвырнуть отсюда как нежелательный элемент. И зачем ты их мне принес? Хельвард сомневался, что хранитель дал бы ему такую пачку ключей без какого-либо условия. Начальник посчитал, что ваша деятельность положительно сказывается на восстановлении функционирования учебного центра и решил мотивировать сотрудников службы трудиться усерднее, сообщил писарь в ответ. Он решил, что стоит награждать тех сотрудников, кто хорошо себя зарекомендовал, заодно это позволит увеличить эффективность работы, ведь получившие эти ключи сотрудники будут зарегистрированы не как гости, а как работники учебного центра, а значит им будет даваться доступ, необходимый для выполнения своих обязанностей. То есть, они смогут получить доступ и на нижние этажи, решил уточнить Хельвард на всякий случай. Да, но ответственность за их выживание будет лежать на том, кто им этот доступ выдаст, подтвердил и сразу уточнил писарь. А как этот доступ будет выдаваться и кто это будет делать, задал мужчина очень важный вопрос, который будет определять уровень его полномочия и влияния. И да, можно ли будет этот доступ выдавать и тем, кто уже владеет своим ключом? Там же, где обменивается гостевая ключ-карта на индивидуальную идентификационную, и пока это буду делать я, пока не обучу тебя, а там уже сам будешь решать, кому давать это право, сообщил писарь, после чего кивнул на коробку с ключами. И да, доступ можно будет прикреплять и к личным ключам, ведь это самые обычные гостевые ключи, а не какие-то особенные, просто они на учете у начальника и он будет следить, чтобы их не воровали и ими не торговали, ну и забирать их, если сотрудник решит не отрабатывать контракт и уйти с ключ-картой. Ага, понятно, Хельвард задумчиво покивал, уже прикидывая, как наличие собственных ключей поднимет престиж службы. Раньше ведь как было, многие шли работать к ним только для того, чтобы получить доступ вниз и иметь средства на первое время, пока они не освоятся тут, а потом большинство начинало активно искать того, кто взял бы их к себе в команду, да и назначенные своим начальством представители альвов и конунгов не стремились особо стараться, просто отбывая срок. Так что если в верхнем отделе все вакансии были постоянно заняты, то в нижнем постоянно испытывали нехватку в специалистах, тем более внизу уже требовалось не только умение доброжелательно и приветливо улыбаться, но и вести документацию. Но теперь их служба будет выдавать наиболее усердным сотрудникам ключи, которые еще и не будут иметь ограничений по доступу на нижние уровни. Объединив же это с созданным отделом спасательной службы, можно будет получить приток добровольцев. Особенно, если учесть начавшие ходить среди альвов разговоры про скорое прохождение 9-го этажа и про поиски прямого перехода на этажи, лежащие ниже него.